«А бензицу вы любите?» — спросил я. «Это священная земля», — сказал он. «Но я хотел бы, чтобы она родила больше картофеля. Вы знаете, когда мы попали сюда, мы нашли поля картофеля, засаженные австрийцами». «Что, здесь действительно так плохо с продовольствием?» — спросил я. «Я лично ни разу не наелся досыта, но у меня основательный аппетит, а голодать все-таки не приходилось. Офицерские обеды неважные, на передовых позициях кормят прилично, а вот на линии поддержки хуже. Что-то где-то не в порядке. Продовольствия должно быть достаточно. Спекулянты распродают его на сторону». «Да, батальонам на передовых позициях дают все, что можно, а тем, кто поближе к тылу, приходится туго. Уже съели всю австрийскую картошку и все каштаны из окрестных рощ. Нужно бы кормить получше. У нас у всех основательный аппетит. Я уверен, что продовольствия достаточно. Очень скверно, когда солдатам не хватает продовольствия. Вы замечали, как это влияет на образ мыслей?» «Да», — сказал я, — «это не принесет победы, но может принести поражение». «Не будем говорить о поражении. Довольно и так разговоров о поражении». «Ну, не может быть, чтобы все это совершилось этим летом совершенно понапрасну». Я промолчал. Меня всегда приводят в смущение слова «священный», «славный», «жертва» и выражение «совершилось». Мы слышали их иногда, стоя под дождем на таком расстоянии, что только отдельные выкрики долетали до нас, и читали их на плакатах, которые расклейщики, бывало, нашлепывали поверх других плакатов. Но ничего священного я не видел, и то, что считалось славным, не заслуживало славы. И жертвы очень напоминали чикагские бойни, только мясо здесь просто зарывали в землю. А было много таких слов, которые уже противно было слушать, и в конце концов только название мест сохранили достоинство. Некоторые номера тоже сохранили его, и некоторые даты, и только их и название мест можно было еще произносить с каким-то значением. Абстрактные слова, такие как слава, подвиг, доблесть или святыня, были непристойны рядом с конкретными названиями деревень, номерами дорог, названиями рек, номерами полков и датами. Джина был патриот, поэтому иногда то, что он говорил, разобщало нас, но он был добрый малый, и я понимал его патриотизм. Он с ним родился. Вместе с Педуцци он сел в машину, чтобы ехать в Горицию. Весь день была буря. Ветер подгонял потоки, и всюду были лужи и грязь. Штукатурка на развалинах стен была серой и мокрая. Перед вечером дождь перестал, и с поста номер два я увидел мокрую голую осеннюю землю, тучи над вершинами холмов и мокрые соломенные циновки на дороге, с которых стекала вода. Солнце выглянуло один раз перед тем, как зайти, и осветило голый лес за кряжем горы. В лесу на этом кряже было много австрийских орудий, но стреляли не все. Я смотрел, как клубы шрапнельного дыма возникали вдруг в небе над разрушенной фермой, близ которой проходил фронт. Пушистые клубы с желто-белой вспышкой в середине. Видна была вспышка, потом слышался треск, потом шар дыма вытягивался и редел на ветру. Много шрапнельных пуль валялось среди развалин и на дороге у разрушенного дома, где находился пост. Но пост в этот вечер не обстреливали. Мы нагрузили две машины и поехали по дороге, замаскированной мокрыми циновками, сквозь щели которых проникали последние солнечные лучи. Когда мы выехали на открытую дорогу, солнце уже село. Мы поехали по открытой дороге, и когда, миновав поворот, мы снова въехали под квадратные своды соломенного туннеля, опять пошел дождь. Ночью ветер усилился, и в 3 часа утра под сплошной пеленой дождя начался обстрел — и круаты пошли через горные луга и перелески прямо на наши позиции.